Фрэнк порылся в памяти, ища, каким утешительным сообщением он мог бы сделать приятное женщинам. «Кое-какие дома все же уцелели», — сказал он, — «из тех, что стояли особняком на больших земельных участках вдали от других строений, и огонь до них не добрался. И церкви уцелели тоже, и здание масонской ложи, и несколько магазинов. Но деловая часть города и все кварталы, прилегающие к железнодорожным путям и к площади Пяти углов, все это, увы, сравняли с землей». «Значит, — вскричала Скарлетт, — тот склад возле вокзала, который достался мне в наследство от Чарльза, тоже сгорел?» «Если это возле вокзала, то да, по-видимому. Но...» Неожиданно лицо Фрэнка расцвело улыбкой. «Как же я запамятовал! Могу вас порадовать, дамы. Дом вашей тетушки Питтипэт цел. Немножко его повредило, но, в общем, он стоит, как стоял». «Почему же он уцелел?» «А он кирпичный и, кажется, единственный в городе под шиферной крышей. Ну и верно, потому не загорелся от искр. К тому же он — последний дом на северной окраине города. А в том конце пожары не так свирепствовали. Правда, янки, которые были в нем расквартированы, разнесли там внутри все в клочья. Они даже пустили на топливо плинтусы и лестницу красного дерева. Да это все ерунда. Сам дом в хорошем состоянии. Когда на прошлой неделе я видел мисс Питти в Мейконе...» «Вы видели ее? Ну как она?» «Превосходно. Ну просто превосходно. Когда я сказал ей, что ее дом уцелел, она вознамерилась тотчас вернуться в Атланту. Если, понятно, этот старый негр, дядюшка Питер, не станет возражать. Очень многие жители Атланты уже вернулись, потому что чувствовали себя неспокойно в Мейконе. Шерман не взял Мейкона, но все боится, что уилсоновские молодчики устроят набег на город. А это будет похуже Шермана». «Но это же глупо. Возвращаться в город, где почти не уцелело домов. Как они там будут жить?» «Они живут в палатках, в сараях и в сколоченных на скорую руку хижинах, мисс Скарлетт. Или ютятся вместе по 6-7 семей в каждом из уцелевших домов. И пытаются восстановить город. И не нужно так говорить. Это вовсе не глупо. Вы же не хуже меня знаете, что это за народ. Они накрепко прикипели сердцем к своему городу, не меньше, чем чарльстонцы к Чарльстону. И никаким янки, никаким пожаром не оторвать их от Атланты. Они же, прошу прощения, мисс Мелли, упрямы, как мулы во всем, что касается Атланты. Правду сказать, непонятно почему. Мне этот город всегда казался этаким напористым, нагловатым выскочкой. Ну, да я прирожденный сельский житель и вообще не любитель городов. Еще скажу вам, те, что приехали первыми, это и есть самые умные и шустрые. А те, что приедут последними, не найдут ни бревна, ни камня, ни кирпичика на месте своих домов. Так как все тащат кто что может себе на постройку. Еще позавчера я видел, как миссис Мэри Уэзер и мисс Мейбл вместе со своей старой негритянкой нагружали кирпичами тачку. А миссис Смит сказала мне, что намерена построить бревенчатую хижину, как только доктор возвратится и сможет помочь ей в этом деле. Она жила в такой хижине, когда впервые приехала в Атланту. По-тогдашнему в Мартасвилл, сказала миссис Смит. И совсем не прочь снова пожить в такой же. Понятно, она шутила, но это только показывает, какое у них там всех настроение. «Я считаю, что они очень мужественные люди», с гордостью произнесла Мелани. «Верно, Скарлетт?» Скарлетт кивнула. Мрачная гордость за полюбившийся город переполняла ее сердце. Да, это был напористый, нагловатый выскочка город, и этим он импонировал ей. Он не походил на затянутые в корсет старые города, манерные и ханжеские. Жизнь в нем переливалась через край, и этим он тоже был ей люб. «Я сама как Атланта», — подумала она, — «ни пожаром, ни янки меня не сломить.